И у него не было другого имени? Я, по крайней мере, не знала другого. Он был сирота, как и я. И при мне никогда не было разговора о его отце. Словом, у вас нет, Диана, другого возражения против намеченного вашего брака с Монморанси, кроме давнишней вашей привязанности к этому молодому человеку, так? Но она заполняет все мое сердце, государь. Прекрасно, Диана. Я бы, пожалуй, не пытался бороться с голосом вашего сердца, если бы друг ваш был здесь, и мы могли бы его узнать и оценить. И хотя, как я догадываюсь, это человек сомнительного происхождения, но ведь и в моем гербе есть полоса, ваше величество. Но у вас есть, по крайней мере, герб, сударыня. И соблаговолите вспомнить, что для Монморанси, как и для дома де Кастро, великая честь открыть свои двери перед моей узаконенной дочерью. А ваш Габриэль... Но речь не об этом. Для меня существенно то, что он 6 лет не подавал о себе вестей. Быть может, он забыл вас, Диана, и любит другую. О, государь, вы не знаете Габриэля. У него постоянное верное сердце, и любовь его погаснет только жизнью. Хорошо, Диана. Вам изменить и впрямь мудрено, и вы правы, отрицая это. Но, судя по всему, этот молодой человек ушел на войну. Разве не приходится считаться с возможностью гибели на войне? Дитя мое, я огорчил тебя. Вот уже ты побледнела, и глаза у тебя полны слез. Да, я вижу твое чувство глубоко. Я мало видел примеров подобного чувства и самой жизнью приучен не слишком-то доверять великим страстям, но над твоею я шутить не стану и хочу отнестись к ней с уважением. Подумай, однако, голубка моя, в какое трудное положение поставит меня твой отказ и отказ ради чего? Ради детской любви, предмет которой даже перестал существовать, ради воспоминаний, ради тени. Если я оскорблю коннетабля, взяв обратно свое обещание, он возмутится не без основания, дитя мое, и, быть может, оставит свой пост, а тогда уже не я буду королем. Им будет герцог де Гиз, пойми, Диана, из 6 братьев Гизов первый. Герцог возглавляет все военные силы Франции, второй кардинал управляет всеми ее финансами, третий командует моими марсельскими галерами, четвертый сидит в Шотландии, а пятый вскоре заменит Бриссака в Пьемонте. Таким образом, я, король, не могу располагать в своем королевстве ни одним солдатом, ни одним экю без их согласия. Я говорю с тобой откровенно, Диана. Я объясняю тебе положение вещей. Я прошу, а мог бы приказывать. Но мне гораздо приятнее положиться на твое собственное суждение. Я хочу, чтобы не король, а отец склонил свою дочь посчитаться с его намерениями. И я добьюсь твоего согласия, потому что ты добрая и преданная дочь. В этом браке все мое спасение, Диана. Он усиливает Монморанси и ослабляет Гизов. Он уравновешивает обе чаши весов, коромысла которых моя королевская власть. Гизы будут менее горды, Монморанси более предан. Ты не отвечаешь, Диана. Неужели ты останешься глуха к просьбам твоего отца, который не неволит тебя, не тиранит, а наоборот принимает во внимание твои чувства и только просит тебя не отказать ему в первой же услуге, которую ты можешь ему воздать за то, что он сделал и еще сделает для твоего счастья. Ну что, Диана, дочь моя, ты согласна? Государь, — ответила Диана, — когда вы просите, вы 1000 крат сильнее, чем когда приказываете. Я готова пожертвовать собою ради ваших интересов, однако с одним условием. С каким же, дитя мое? Этот брак состоится только через 3 месяца. А до тех пор я справлюсь о Габриэле у Алоизы, да и в других местах. Если его уже нет в живых, я буду знать наверняка, а если он жив, я смогу попросить его вернуть мне слово». «От всего сердца согласен», — обрадовался Генрих, «и должен заметить, что при всем своем ребячестве ты все же довольно рассудительна. Итак, ты примешься за розыски своего Габриэля, и я тебе, даже если нужно, помогу, а через 3 месяца ты обвенчаешься с Франциском, к чему бы розыски ни привели, будь твой юный друг жив или мертв». «Теперь уж я и сама не знаю», — скорбно поникла головой Диана, — «чего мне больше желать, жизни его или смерти?» «К счастью или к несчастью, придворная жизнь обломает ее», — улыбнувшись, подумал король, а вслух произнес: «Пора теперь в церковь, Диана. Дайте мне руку, я провожу вас до большой галереи, а после обеда увижу вас на состязаниях и карусели. И если вы не слишком на меня сердитесь за деспотизм, соблаговолите рукоплескать ударом моего копья на турнире».